Глава 17. «Рассказывай», — распорядился Семен. «Сделай уж подарок празднику. Целая неделя прошла, а ты только завтраками кормишь. Теперь-то уж можно. Всех ведь поймали». «Да нечего рассказывать», — смутилась я. «Все сделали коллеги Маринки. Приехали, обнаружили, арестовали». «Ну и получили плюсики за раскрытое дело». «Не без этого». «Но раскрыла-то его ты». «Да почему я? В основном суетилась Маринка, а я была на подхвате». Стала оправдываться я. «В общем, дело было так». Карьерный рост всегда сопровождается не только радостью и прибавкой в зарплате, но и головной болью. Как отнесутся коллеги к тому, что теперь ты их начальник? Как ты сам справишься со своими обязанностями? Сможешь ли ты руководить ребятами, с которыми еще вчера обсуждал глупую политику шефа? А если уж на должность начальника отдела претендует каждый из менеджеров, жди зависти и палок в колеса. Поздравив коллегу и приятеля с назначением на новую должность, ребята крепко призадумались. И если половина коллектива отнеслась к событию достаточно ровно, смиренно приняв тот факт, что в их жизни ничего не изменилось в лучшую сторону, то другая половина, в лице Кирилла и Антона, возжелала справедливости. А понятие справедливости — вопрос философский. Решено было избавиться от будущего начальника. Но убивать коллегу собственными руками они, к счастью Тараса, не решились. Совсем другое дело — накачать парня наркотиком и подождать, чем дело закончится. Это ведь не убийство, правда? Это только в кино наркотик можно купить в любом ночном клубе, а может быть и просто на обочине в неблагополучном районе. У нас в таком районе можно раздобыть разве что неприятностей. И тут бы схватиться за топор, но Кирилл вовремя вспомнил о родственнице, которая имела доступ к различным препаратам, пока не попала под следствие. Тетка Кирилла после увольнения с должности медсестры долго не размышляла и открыла у себя дома частный кабинет гинекологии. Нетрудно догадаться, что он был абсолютно нелегальным и оказывал услуги, в основном, женщинам, которых не принимали в официальных медицинских учреждениях. Мигранты, несовершеннолетние и прозевавшие срок нерадивые мамаши шли к Лилии непрерывным потоком. Кирилл был прекрасно осведомлен о том, чем занимается родственница. Откуда он узнал, какой именно наркотик ему нужен, как его применять и где найти у тетки, неизвестно. «Интересно, что она от него успела избавиться, потому что даже намека на его присутствие у нее дома не нашли. Женская интуиция, не иначе. Она, кстати, клянется, что никаких абортов не делала, только осмотры. Пострадавших от ее действий не нашли, поэтому ничего серьезного предъявить не могут. Скорее всего, выйдет сухой из воды. Немного отсидится, а потом продолжит свою сомнительную деятельность». Так или иначе, но необходимый препарат был получен, и ребята отправились на дело. Тарас открыл дверь и немного удивился. Обычно ребята предупреждали о совместных посиделках по телефону, но сюрприз его не напугал и не расстроил. Радушно пригласив гостей, он стал метаться между кухней и комнатой. Парни щедро наливали Тарасу, а сами практически не пили. Когда клиент дошел до кондиции, кто-то из них предложил: «А давайте рванем в клуб!» Пьяный Тарас радостно поддержал идею, и ребята вызвали такси. Перед отъездом Тарас выпил еще чаю. Конечно, ни Кирилл, ни Антон и не подозревали, что зверобой поможет алкоголю выветриться. Да и сам Тарас не знал о таких свойствах своего чая. Парни уселись в такси и назвали адрес конного клуба. «Кстати, того таксиста нашли, и он все подтвердил». Снова отступила от темы я. «Он хорошо запомнил эту поездку, потому что ситуация, в которой парни едут ночью в конный клуб, не вписывалась в его картину мира». Приехав на место, Сладченко сильно удивился, но ребята налили ему еще коньячка в предусмотрительно захваченный пластиковый стаканчик, добавив чудо-средство. Таксист уехал, оставив странную молодежь, а Тарас потерял сознание. Дальше дело было за малым — пробраться в ближайший морг и подложить коллегу к мертвецам. «Почему ж не сразу в морг, а в конный клуб?» — уточнил Сёма. «Поездка в морг была бы слишком подозрительной», — охотно объяснила я версию следствия. «Но именно конный клуб очень удачно располагается буквально в километре от больницы. В больнице, конечно, имеется и морг. Охрана в нем чисто формальная. Кому нужны покойники? Это ведь не мешки с деньгами. Ночной сторож в основном спит. Ему еще влетит за халатность, но все прекрасно понимают, что ждать от него большего рвения к работе — глупость. Переложив Петра Юрьевича в неопознанные, ребята раздели и поместили Тараса на каталку, готовую к утренней отгрузке, прикрыв простыней. Одежду Тараса они забрали с собой. Антон с Кириллом были уверены, что вещи больше не понадобятся Тарасу, но не придумали ничего лучше, чем отвезти их обратно в квартиру. Проще было бы их выкинуть, но парни — начинающие преступники и действовали необдуманно и нелогично. Несчастный Тарас остался в морге. Он пролежал там 2 дня, в холоде, среди покойников, а во вторник утром приехали транспортировщики, загрузили все еще спящего Слаченко в машину и привезли в Тихий Ангел, где он и пришел в себя. Намного раньше, чем ожидали Антон с Кириллом, благодаря выпитому накануне зверобою. Тарасу очень повезло, что ни убойный препарат, ни холод в морге, ни достаточно грубая перевозка не отразилась на его богатырском здоровье. Возможно, в этом тоже есть заслуга лекарственных растений. А эти идиоты даже не думали о том, что тело повезут к нам. Они, наверное, решили, что раз человек оказался в морге, то его похоронят безо всяких дополнительных процедур. Я долго размышляла, ну каким надо быть дебилом, чтобы решить, что мы, а уж тем более родственники Пети, не поймем, что нам подсунули не того. Но они так далеко не заглядывали. Морг, труп, похороны. Вот и все, что крутилось в их пустых, но жестоких головах. «Парад кретинов!» — восхитился Сеня. «Кунсткамера дегенератов!» «Самое тупое то, что они так и не сознались. Твердят в один голос, что никуда его не увозили, не уносили, домой к нему не возвращались. Мол, Тарасу кто-то позвонил. Он сказал, что прогуляется, а они поймали тачку и уехали». «Хитро так. Не вызвали такси, а поймали у дороги. Теперь не найти свидетеля». «Именно. И ведь правда никто их не видел, не слышал. Бесшумные ниндзя. Но Тарас не сам ведь в морг ушел». «А звонки проверяли?» «Проверяли. Тарас брал распечатку у оператора, но там ничего. Но они клянутся, что кто-то звонил». «Глупо это, конечно, признаться наполовину. Уже и к стенке их приперли. Куда дальше отпираться? Чистосердечное признание и раскаяние способны немного смягчить наказание. Тем более, что Тарас остался жив. Сказали бы, что неудачно пошутили, да и отделались бы условкой. Но разве идиоты могут до такого догадаться?» «И не говори. Зато они догадались скрыть улики. Даже пол в коридоре протерли, чтобы следов от их обуви не обнаружили. Посуду за собой убрали, мусор вынесли. Продуманные, жуть! Вот только не додумались помыть ботинки Тараса, выпачканные лошадиным навозом, по характерному запаху которого я и поняла, что Антон с конным клубом его отца имеет к этому отношение». «Ты прямо служебно-розыскная собака, нюхач-чемпион». «Так ведь воняло на всю квартиру», — обиделась я. «Не специально же я их обнюхивала». «И как доказали, что Тарас был именно в этом конном клубе? Наступить в конские какашки можно в любом месте. Да хоть в парке отдыха, где детей на пони катают». «Ай!» — я махнула рукой. «Эти придурки забыли там его перчатки. Все предусмотрели, а на варежках вышел сбой. Приехала полиция, их нашли. Экспертиза подтвердила, что это перчатки Тараса. Кстати, навоз тоже обследовали, что-то там с его составом. Не разбираясь в фекалиях. В общем, это каки именно тех лошадок». «А хозяин клуба?» «Не в курсе был. Он такой, не от мира сего. Все твердил, что кони получили психологическую травму и что сын у него тупее жеребца». «Солидарен с папашей. Сами себе жизни разрушили», — горестно покачал головой Сеня. «Даже жалко парней». Я посмотрела на него фирменным тяжелым взглядом и тихо спросила. «Знаешь, меня в этой ситуации смущает только одно. Они совершенно не признают вину. А раз так, мне совершенно их не жалко». Тарас благополучно вернулся в свою квартиру, которая перестала пахнуть навозом. Пока Маринка была на работе, я помогла ему перенести вещи. На всякий случай он затеял генеральную уборку. «Чтоб духу их тут не было!» — пыхтел он, натирая кафель в ванной. Я в очередной раз поразилась его хозяйственности и предложила помощь. Он решительно отмахнулся. «Вы с Маринкой сделали для меня очень много. Я и так перед вами в огромном долгу». Я смутилась и даже чуточку покраснела. Похвала всегда приятна, но мне совсем не нравится, что кто-то чувствует себя обязанным. Получается, что он не сможет мне отказать, если я у него что-то попрошу. С одной стороны, это замечательно. А с другой, теперь ведь ни о чем просить нельзя. Отказать он не сможет, но в глубине души будет ненавидеть меня за то, что я его заставляю что-то делать. Наверное, мне стоит поменять образ мышления, но пока я думаю именно так. «Слушай!» — Тарас вдруг оживился. «Мне же теперь ничего не грозит. Значит, можно пользоваться интернетом. Сейчас я добавлю тебя в друзья!» Он потыкал пальцем в экран смартфона, и мне тут же пришло уведомление. Я полезла за телефоном, а Тарас продолжил. «А вот, кстати, Наташка, посмотри!» Он сунул мне под нос экран, на котором красовалась милая девичья мордашка. Удивительная красавица, если честно. Наверное, все то, что природа забыла положить мне, она щедро отсыпала незнакомой мне Наталье. Большие синие глаза, пухлые губки, точеный носик. По справедливости, к этому великолепию ей надо было бы отвалить фигуру мамонта. Но нет. Талия, как у молодой Гурченко, а грудь, как у Памелы Андерсон в лучшие годы, намекали на то, что никакой вселенской гармонии не существует. Одним все, другим ничего. Я подавила вздох зависти и с самым дружелюбным видом констатировала. «Симпатичная. А Пашка?» «Зачем вообще я задала этот вопрос? Плевать мне и на нее, и на него с высокой горки. Ни одного из них я никогда не видела и, скорее всего, не увижу. Но как еще можно поддержать этот глупый диалог?» «Странно», — нахмурился Тарас. «Был в друзьях, а теперь не могу найти». «Удалил тебя?» «Тогда бы я был на него подписан, но нет. Его просто нет. И диалог пропал». «Какой еще диалог?» «Да мы с ним недавно обсуждали, что ему надо было в город приехать, к брату. Остановиться по традиции хотел у меня. Я еще писал, что у меня отпуск намечается, поэтому в любое время свободен. А теперь все исчезло». «Загадка века», — усмехнулась я. «Ладно, раз ты отказался от помощи, то я, пожалуй, пойду. Буду спать до обеда, завтра суббота. Могу себе позволить. Неделя выдалась тяжелая, а здоровье надо беречь». Я выскользнула за дверь, пока Тарас не начал показывать мне остальных своих подружек и уныло поплелась домой. Маринка уже шумела на кухне. «Ты чего так рано?» — удивилась я. «Уволили за самодеятельность?» «Типун тебе на язык. Они еще не решили, наказать или похвалить. Сегодня вообще-то сокращенный день. Есть будешь?» «А что у нас?» «Блинчики твои, что же еще? Повара выселили по месту жительства. Теперь ешьте, что дают». «Печально», — вздохнула я. «Тефтельки были шикарные». «Сейчас бы только о тефтельках и грустить», — усмехнулась подруга. «А то, что мужика прохохотало, это же ерунда. Одним больше, одним меньше. Ладно, первый блин комом. Дальше дело пойдет лучше. Научишься вовремя улыбаться вместо своих едких замечаний. Будешь на свиданки бегать». «Не хочу», — скривилась я. «Я за эти пару недель упахалась так, как за последний год не уставала». «Зато ты спасла жизнь человеку и раскрыла преступление». Я поставила локти на стол и облокотилась подбородком о кулаки. «Мне в этой истории не дает покоя одно. Но почему они не сознаются? Все факты налицо, все эти улики, доказательства, что там еще? В общем, им бы сознаться, но они упрямо гнут свою линию. Да, приходили, да, ездили в клуб, а дальше ничего плохого не затевали. Хотели с коллегой отдохнуть из дружеских побуждений. Бред же!» «И правда», — сделала серьезное лицо Маринка. «Преступники ведь всегда говорят чистую правду, а эти отпираются». «Тьфу ты! Я же серьезно, а ты издеваешься!» — рассердилась я. «Нелогично же, что они в два голоса воют, что уехали домой, а его оставили погулять. Какой идиот поверит, что человек решил в начале февраля прогуляться по ночному конному клубу в одиночестве? Да еще и возле того самого морга, из которого его потом и доставили в простынке к нам. На их месте я бы покаялась, а еще лучше свалила бы вину на второго. Мол, я отговаривала, не хотела невинную душу губить, но он меня заставил, силой, хитростью и обманом. Почему ни одному из них не пришло в голову такое простое решение? Может, потому что они не такие негодяи, как ты?» Я задохнулась от возмущения. «То есть, попытаться убить человека у них окаянства хватило, а выгородить потом себя совесть замучила? Ты сама веришь в это?» «Чего ты так завелась?» — вспыхнула подруга. «Я просто пошутила. Да иди ты со своими шутками!» Я психанула и ушла к себе в комнату. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Может быть, потому что не хотелось признавать, что я злюсь вовсе не на Маринку, а на себя. Впервые в жизни я встретила парня, с которым мне нравится находиться рядом, но у меня нет ни малейшего шанса с ним остаться. Неважно, что я чуть ли не герой. Я все та же некрасивая, неуверенная в себе, не умеющая общаться с мужчинами, закомплексованная злюка, которую даже собственная мать не любит. От этих мыслей защипало глаза, и я поморщилась. Еще не хватало разреветься. На утро лицо будет походить на подушку, а глаза откроются только к вечеру. Я решительно включила любимый сериал. Лучший способ уйти от неприятной реальности — погрузиться в мир выдуманных людей, у которых любые проблемы решаются легко и со смехом.